Герман был злобен, груб и аморален. Да он просто вор. Он тащил деньги у отца. Даже у меня он выкрал деньги. Трудно поверить, что он был сыном мистера Джефферсона. Мистер Джефферсон — прекрасный человек. Он никогда не сделал ничего жестокого за всю жизнь. Я нашел ее горячность слегка неуместной. «Хорошо, благодарю», — сказал я, поднимаясь на ноги. «Сделаю для мистера Джефферсона все, что смогу, но не отказался бы от капельки удачи». Она перелистала кипу подписанных чеков, выбрала один и пустила его через стол. «Мистер Джефферсон желает заплатить вам задаток. Ваш билет будет у меня наготове. Поставьте только в известность, когда сможете ехать. Если вам надо больше денег, пожалуйста, дайте мне знать». Я взглянул на чек. Он был на $1000 и подписан ею самой. «Я не так дорого стою», — сказал я. «300 вполне достаточно». «Мистер Джефферсон определил сумму по своему желанию», — сказала она, будто швырнула мне пятерку баксов. «Ладно, от денег никогда не отказываюсь», — я взглянул на нее. «А вы управляете делами мистера Джефферсона?» «Я его секретарь», — сказала она, как одернула. «Прекрасно. На это нечего было возразить, поэтому я сказал лишь, я свяжусь с вами, как только узнаю, когда смогу отправиться». Я направился было к двери, и тут она спросила. «Она была очень хороша?» На какой-то момент я не понял. Потом быстро оглянулся на нее. Она сидела спокойно, и было в ее глазах какое-то затаенное любопытство, не совсем ясное для меня. «Его жена?» «Полагаю, да. Некоторые китайские женщины очень привлекательны. Она из таких. Даже в смерти». «Понимаю». Она вооружилась авторучкой и подвинула к себе тройную чековую книжку. Это был ее способ выпроводить меня. Дворецкий ждал меня в холле. Он выпустил меня наружу с легким поклоном. Никто не смог бы обвинить его в излишней болтливости. Я неторопливо пошел к машине. Последний диалог был откровением. Я вдруг убедился, что в тот или иной момент Дженнет Вест и Герман Джефферсон были любовниками. Новости о его браке и его смерти должны были стать для нее столь же нежданным шоком, как и для старика Джефферсона. Внезапное и интересное открытие. Знать о ней немного больше всегда полезно. Я сел в машину и покатил к полицейскому управлению. Подождал с полчасика, прежде чем увидел Ретника. Я нашел его за столом в депрессивном настроении, жующим окурок сигары. «Не знаю, хочу ли я тратить на тебя время, сыщик», — сказал он, когда я захлопнул за собой дверь и подошел к столу. «Чего надо?» «Я теперь на службе у Джей Уилбура Джефферсона», — сказал я. «Подумал, вы захотите знать». Его лицо окаменело. «Если ты путаешься в мое расследование, Райан, — сказал он, — ты потеряешь свою лицензию, предупреждаю тебя». И, помолчав, продолжил. Сколько он тебе платит? Я уселся на жесткий стул. Достаточно. У меня ни единой возможности впутаться во что бы то ни было. Я отправляюсь в Гонконг. А ведь завидное ремесло. Ищейка, — сказал он. Гонконг, а? Не прочь бы и сам смотаться туда. И что же воображаешь там делать, когда доберешься туда? Старик хочет знать, кем была девчонка. Он думает, мы ничего не добьемся, пока я не докопаюсь до ее прошлого и не разберусь в нем. Он может быть прав. Ретник покрутил в руках шариковую ручку, затем изрек. «Лишняя трата денег и времени, но, полагаю, тебя это не будет беспокоить, раз за все уже заплачено». «Не будет», — весело отозвался я. Он может позволить себе маленькие капризы, а я располагаю временем. Может быть, мне даже повезет. Я уже знаю о ней больше, чем ты когда-нибудь способен вынюхать. И мне не надо было тащиться в Гонконг, выискивать все это. Я просто послал телеграмму. И что вы нашли? Ее зовут... Джо Ан Чьюнг. Черт знает, что за имя, да? 3 года назад ее схватили при высадке. Приплыла в Гонконг на джонке из Макао. 6 недель отсидела в тюрьме. Потом получила документы. Работала танцовщицей такси в клубе «Пагода». А это значит, весьма возможно, была проституткой. Он поковырялся в ухе, выглянул в окно, затем продолжил. Американский консул зарегистрировал их брак с Джефферсоном 21 сентября прошлого года. Они жили вместе в китайском притоне под названием «Отель Поднебесная империя». Джефферсон, похоже, был безработным, наверное, жил на ее заработки. Да на то, что вытягивал из своего старика. 6 сентября этого года он погиб в автокатастрофе, а она обратилась к американскому консулу за разрешением забрать его тело назад домой. Вот и вся история. Зачем ехать в Гонконг? Мне заплатили, я поеду. Так или иначе, не буду стоять у вас на пути. Он злобно оскалился. «Об этом заботиться не надо, сыщик. Я уберу тебя с моего пути в любое время». Тут он был прав. По временам он просто должен был чувствовать себя важным. Это был такой момент. «Прекрасно. А как продвигается дело? Продвинулись куда-нибудь?» «Нет», — он ощерился вниз на свой заляпанный блокнот. «Вот что мне никак не дает покоя, так это зачем она заявилась к тебе в 3 часа утра?» «Точно. Быть может, я получу ответ в Гонконге?» Я закурил сигарету, потом продолжал. «У старика Джефферсона уйма денег». Полагаю, его сын был прямым наследником. Если только его отец не менял завещание, теперь, когда сын мертв, наследницей стала бы Джоан. Кто-то мог постараться пристукнуть ее, чтобы она ничего не унаследовала. Хотелось бы выяснить, кто получает права на деньги сейчас. Вот и мотив для убийства».